Глава 23. Высокий гость низенького роста. В главный штаб шпионской организации «Гроб и молния» специальным самолетом прибыл высокий гость. И хотя ростом он был ниже всех встречавших его на секретном аэродроме, гость считался высоким. Высокий гость низенького роста был одет в черный мундирчик, но на головке у него красовалась белая детская панамка. На левой ножке у него был белый сапожок, на правой ножке черный сапожок, на левой ручке белая перчаточка, на правой ручке черная перчаточка. За высоким гостем низенького роста вышагивали три здоровенных субъекта, абсолютно одинаковых, одетых в серые полувоенные костюмы и в черных беретах. Голубые глаза их как бы застыли и как бы ничего не видели. Когда встречавшие военные отдали честь приближавшемуся высокому гостю низенького роста, он вскинул вверх сначала левую ручку, чертыхнулся, вскинул ручку в черной перчаточке и заорал: «Майль!» Три субъекта, как три автомата, в точности повторили его движение, тоже чертыхнулись и рявкнули: «Фиг, Майль!» «Господа», — сказал генерал шито-крыто, — «позвольте представить вам нашего дорогого и высокого по значению гостя. Это и есть знаменитый господин Обер-Фобер-Гогер-Драм-Хам-Шнапс-Фюрер фон Гатке». «Майль!» — заорал высокий гость маленького роста. «Фиг, Майль! Фиг, Майль! Фиг, Майль!» — прорявкали три субъекта. «А это мои любимые и в недалеком будущем тоже знаменитые гаврики», с гордостью объяснил фон Гатке. «Я прихватил с собой лучшие образцы, номер 5, номер 9 и номер 47. Такие экземпляры вы себе представить не можете», — восхищенно, а вернее хвастливо продолжал фон Ганке. «В багажник! Марш!» Три здоровенных субъекта гаврика совершенно непонятным образом мгновенно оказались в багажнике автомашины и сами захлопнули крышку. Несколько слов о высоком госте низенького роста. Из всех шпионов мира у него самый маленький рост – 93 сантиметра 26 миллиметров и самый длинный чин – Обер-Фобер-Гогер-Драм-Хам-Шнапс-Фюрер. Но в определенных кругах он больше известен под короткой кличкой «Дядя Съем». Он уже давным-давно не шпионил, а являлся крупнейшим специалистом по молодняку, то есть по подготовке агентов с грудного возраста. Именно этим и заинтересовался генерал шито-крыто. «Мои гаврики будут лучшими диверсантами в мире», — хвастался по дороге фон Гатке. «Они уже сейчас творят чудеса. Номер 9, например, умеет взорваться в землю, как крот, проходит под землей до 3-4 метров в час. Номер 5 — 72 минуты под водой без акваланга и носа наружу не кажет. А номер 47 «Чудо из чудес» без промаха стреляет из двух пистолетов одновременно в разные стороны. Питается только сырым собачьим мясом, поэтому его ни одна собака не тронет. Парашют раскрывает безобразник всего в 14 метрах от земли, прыгает с 8 этажа на асфальт. Меня особенно интересует господин Обер-Фобер Гогер-Драм-Хам-Шнапс-Фюрер. Ваша работа с грудными младенцами. Вы первые в мире начали этот потрясающий научный опыт. Как пришла вам в голову поистине великолепная мысль о том, что шпионов надо начинать готовить именно с грудного возраста?» «Мною было замечено», — охотно ответил фон Гатке, «что с каждым годом вербовать на нашу работу людей все труднее и труднее. Возьмешь на службу вроде бы приличного негодяя, кормишь его, одеваешь, жалование выплачиваешь, учишь, но нет никакой гарантии, что он не струсит или не предаст. И наша школа к тому же перестала выполнять план. Начальник центр-хаб-штаба барон Баран Мне прямо заявил: либо план, либо вон. Да и заработки, надо отметить, упали, ведь я получаю сдельно, то есть поштучно за каждого агента. И я решил: или найду новый безотказный метод подготовки шпионов, или пулю в висок от позора. «Великолепное решение!» — воскликнул генерал Шито-Крыто. Опольщенный фон Гатке продолжал: «Кроме того, рушилась мечта моей жизни. Я ведь не собирался отправляться на тот свет, хе-хе-хе, с пустыми руками. Я должен был преподнести человечеству что-нибудь такое, хе-хе, очень-очень неприятное». И вот, раздумывая над новым методом подготовки шпионов, я обнаружил, до чего же много вокруг плохих детей. Мне попадались почти законченные такие мерзавчики 10-летнего возраста. Начал работать майнбок. Блестящие результаты. «Я весь внимание», — прошептал генерал Шито-Крыто. «Продолжайте, пожалуйста, высокий вы гость. Где вы берете младенцев? Какой принцип отбора?» «Для нас это не проблема. Любой настоящий вояка считает за честь для себя отдать нам свое дитё. Тем более мы неплохо платим. Принцип отбора – просто здоровые экземпляры». «А питание, господин Оберфобергогер, Драмхамшнапсфюрер?» «Опять же, очень просто. Получив младенца, мы сразу вставляем ему металлические зубы и даем мясо. Младенец покричит-покричит, попищит-попищит, да и начнет жевать. Голод не тетка, а дежурный эфрейтор, хе-хе, не бабушка. Дальше обычный воспитательный процесс, натравливание друг на друга, основы драки и слежки, обучение языкам. Широко применяем убеждения голодом, жаждой, поркой. До 7 лет гаврики живут под открытым небом, закаляются, хе-хе». «Я преклоняюсь перед вашим умом», — сказал генерал Шито-Крыто. «Какая высокая степень оболванивания! Но это еще не все», — совсем хвастливо воскликнул фон Гатке. «Самое главное в том, что гавриками можно управлять по радио. Все просто. В возрасте 5-6 месяцев мы делаем им трепанацию, операцию черепа и вставляем в мозг тонюсенькие пластиночки, антенки. «Низко склоняю перед вами свою голову», — произнес генерал Шито-Крыто, но даже и не пошевелился. И совершенно неподвижной осталась его огромная, без единого волоска голова, похожая на арбуз, футбольный мяч и глобус. А головка фон Гатке, кстати, напоминала дыньку, на которой с трудом разместились, теснясь и мешая друг другу, круглые совиные глазки, острейший нос, широченный рот и длиннейшие уши. Продолжение беседы состоялось в кабинете, где был накрыт огромный стол с множеством еды, а вокруг стояли 5 слуг-солдат. Уши у них были заткнуты пробками, чтобы они не услышали ни слова. Командовал ими офицер Лохит. У него из ушей тоже торчали пробки, но можете быть уверены, что он слышал все до слова. Генерал Шито-Крыто ел редко, потому что всегда был занят. Но уж если он принимался за пищу, то уничтожал ее прямо-таки в нечеловеческих количествах. Подчиненные сплетничали, что у их шефа верблюжье устройство, внутренний жировой блок, который позволяет ему длительное время обходиться без еды. Зато фон Гатке ел при каждом удобном случае и тоже нечеловечески много, так как при его маленьком росте большую часть организма занимал пищеварительный аппарат. «Я могу быть уверен, господин генерал, что ни одно мое слово не уйдет дальше ваших ушей. Ни секунды не сомневайтесь, дорогой Оберфобергогердрамхамшнапсфюрер. Один только вопрос для начала». «Понимаю, понимаю». Фон Гатке долго хихикал. «Все мои новые знакомые всегда недоумевают по этому поводу. Сапожки и перчаточки у меня разных цветов, потому, хе-хе, что я путаю правое и левое, стараюсь... Старость – не радость. Склероз – на почве повышенной умственной деятельности. А панамка? Она для того, чтобы я не забывала своей главной миссии о работе с детьми и о борьбе с ними. Хозяин и гость разговаривали, не переставая есть. Офицер Лохит и 5 слуг, солдат и 2 успевали менять пустые тарелки на полные. «Вы, конечно, догадываетесь, зачем я пригласил вас», — сказал генерал шито-крыто, удивившись, как фон Гатке моментально съел целого гуся. «Вы единственный мой коллега и единомышленник во всем мире. Мы с вами первыми оценили роль детей в развитии общества. Во время последней большой войны вы прославились тем, что специализировались на массовом уничтожении подрастающего поколения». «О, да, да!» — радостно, вернее, хвастливо воскликнул фон Гатке. Положил в свой широченный рот цыпленка, жевнул и выплюнул одни чистые косточки. «Меня даже судили за это, но я, хе-хе, выкрутился. Я спрятался в одном укромном местечке и писал свою ставшую затем знаменитую книгу «Сегодня невинный младенец, завтра твой враг». В ней я доказывал, что дети наших врагов – наше главное зло, составил карту мира, на которой указал самые основные места скопления детей. Я считаю, что в детях будущее любой страны, значит, их надо своевременно, хе-хе, удалить подальше. Мы легко победим самого сильного врага, если предварительно расправимся с его молокососами и молокососками». «Мудрейшие, мудрейшие мысли!» — похвалил генерал шито-крыто, с завистью отметив, что высокий гость такого низенького роста успевает есть во много раз больше него. «Я давно слежу за вашей работой и безмерно восхищаюсь ею». «Учтите, нам надо торопиться». Фон Гатке ненадолго даже перестал жевать. «Ведь дети с каждым годом хоть понемногу, хоть не все, но умнеют. Надо торопиться, пока дети наших врагов еще валяют дурака, учатся на тройке, не уважают старших, капризничают, бездельничают. Конечно, если бы случилось такое милое чудо, как новая большая война, мои бы гаврики запросто расправились с любым количеством детей. Они, мои гаврики, обожают их детей уничтожать». Стол опустел. «Не угодно ли отдохнуть, господин Обер-Фобер-Гогер-Драм-Хам-Шнапс-Фюрер? Вы с дороги?» «С удовольствием. Не забудьте приказать дать моему номеру 47-му. Не извольте беспокоиться, он съел уже 2 щенков». Проводив высокого гостя низенького роста отдыхать, генерал шито-крыто выпил 17 бутылок минеральной воды и стал думать. «Да. Как он и предполагал, фон Гатке, в принципе, мыслит правильно, хотя и довольно ограниченно. Он угадал главного врага детей. Но методы он предлагает устаревшие – убивать, убивать, убивать. Так дело не пойдет. Развязать обычную большую войну вряд ли удастся, поэтому гроб и молния задумала нечто куда более оригинальное, коварное и результативное. Изобрети он гавриков раньше, цены бы им не было. К сожалению, сейчас они могут выполнять только грязную работу. Они ведь всего-навсего болваны, управляемые по радио. Но болван и есть болван, каким бы способом им ни управляли. Шпиончики – другое дело. У них хоть и маленькие, да свои мозги. Попробуем их шпиончиков в драке с гавриками. Проверим, кто кого. И самый важный вопрос – как быть с фон Гатке? Старик уже путает правое и левое. В любой момент его могут отправить в отставку. И тогда какой-нибудь баран из Центр-Хаб-штаба пустит гавриков в дело, всполошит весь мир и сорвет операцию «Братцы-тунеядцы». Тем более генерал шито-крыто не хочет иметь соперника в работе с детьми и в работе по уничтожению детей. Он желает один во всем мире действовать против всех людей, ведь это мечта его жизни. Но как-то не учитывал генерал шито-крыто, что Обер, Фобер, Гогер, Драм, Хам, Шнапс, Фюрер, фон Гатке тоже мечтает сделать человечеству огромную пакость, и что объект его подлых замыслов тоже дети. И самым, пожалуй, опасным во всей этой истории было то, что ни генерал Жидокрыта, ни фон Гатке ни при каких обстоятельствах никогда не могли изменить своей мечте. Это были матерые, опытные, упорные, убежденные враги детей. Они были крупнейшими специалистами в мире по борьбе с детьми. Явился офицер Лохит, доложил. «Шеф, стрекоза сообщила о благополучном прибытии на место задания. Подробностей нет? Надеюсь получить их в самое ближайшее время». «Господин Лохит», — сказал генерал Шитокрыто, — «я, конечно, знаю, что от тебя ни слова правды не добьешься. Напоминаю, если ты вздумаешь обмануть меня...» «Не беспокойтесь, шеф, я не такой дурак. Тогда брысь!» Генерал Шитокрыто нежно погладил свою огромную голову. «Она обязательно придумает, как быть с господином Обер-Фобер-Гогер-Драм-Хам-Шнапс-Фюрером. Если он путает правое и левое, то еще что-нибудь напутает, а гавриков мы у него, хе-хе, отберем».